Братья и сестры, я бы хотел бы пояснить, какая у нас сегодня будет тема нашего участия. Мы согласились, чтобы сегодняшнее собрание было посвящено теме, которая изложена в послании к евреям в 11 главе, в 16 стихе. «Они стремились к лучшему, то есть к небесному». Вся эта глава посвящена мужам веры, которые в этом благословенном стремлении к небесному, то есть к лучшему, они подтверждали это стремление поступками и делами веры. Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. И все сии умерли в вере, не получив обетования, только издали видели он и радовались, и говорили себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, доказывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели отечество, то, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Итак, братья и сестры, одно из направлений людей, стремящихся к небу, это люди, которые находятся в движении, которые находятся в походе, которые идут, повинуясь в страну, повинуясь, как Авраам. Авраам повиновался призванию идти в страну. Они находятся в этом благословенном движении, друзья. Церковь, она призвана к движению. Написано, вышли хорошо. Кто остановил вас? Мы говорим, евангельско-баптистское движение. Почему движение? Потому что это то, что находится в походе. Я призвал вас, чтобы вы шли. Господь говорит, идите до края земли и проповедуйте Евангелие. И вот это стремление, вот это движение, и в этом движении в дела веры, друзья, и вот это очень важно, что у нас всегда есть выбор между плохим и хорошим, а еще есть выбор между хорошим и лучшим. И те люди, которые стремятся к небесному, друзья, они всегда выбирают между хорошим и лучшим. Есть люди плотские, которые выбирают постоянно, вся жизнь у них – это выбор между плохим и хорошим. Люди духовные избирают между хорошим и лучшим. Господь говорит, что стремление к лучшему – это всегда к небесному. Братья и сестры, небо управляет землей. Наши сокровища на небесах. А где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. И сегодня все наши проповеди, стихи, декламации будут посвящены этому. А сейчас мы послушаем гимн «Я знаю в небе мой чертог», а затем будет проповедь брата Даниила на тему «Стремление в небо».